Осень завладевала мной лишь в первую минуту нашей с ней встречи, в первое касание взглядов. И сразу оборачивалась еще безвыходней, болью, одиночеством, сильнее иных сезонов. Сейчас осень была моей, как во веки веков. Во дворах, уцелевших только здесь, в старинных переулках. Деревья сбивались в нарядные табунки, терлись желтыми мордами друг о друга, льнули к белотелой Владимирской церкви. Осень, перешагнув через лето, совсем заслонила июньскую Грецию. Теперь мы с Катей редко вспоминали наше путешествие, так, иногда натолкнувшись на смешные ассоциации. Первое время Катя еще рассказывала подругам или Кириллу, мать вообще была не в счет, кое-что из наших похождений. А вот Панайотиса она не упомянула ни разу, будто его и не было. Что ж, видимо, это удел нового поколения. Романчики и связи уходят, не оставляя следа. Как в труде некоего мудреца, забыла фамилию, которого когда-то мне цитировала Тала Зонина. Быстротечное множество связей пришло на смену старым привязанностям. Но и мои привязанности, некогда казавшиеся прочными и нерасторжимыми, тоже ушли. С тех пор, как я с легкой руки Артема Паллады занялась документальным кино, я вскоре ушла из редакции своего еженедельника. Киношный мир пришел на смену журналистскому, и пропали из жизни Бося мои ребята. Редко-редко кто-нибудь где-нибудь пересекался. «Ну, как ты? Совсем сгинула? Надо повидаться, черт возьми. Созвонимся. Обязательно на этой неделе. Ну, на следующей. На этой у меня завал». И все. И, конечно, никаких звонков, другая жизнь. Единственное место из прошлого, по которому я всегда грущу, дом Кати Москвиной. Дом любви. Но сейчас на его стенах могла бы значиться запись из дневника блокадной девочки Тани Савичевой. Умерли все. Все умерли в необыкновенном доме любви, в здании дореволюционного страхового общества «Россия». Умерла Фрида Львовна. Умерла от инфаркта Катя. Даже последний сторожил дома Тоська завершила свое безалаберное существование под колесами машины у самого своего подъезда. Умерли все. Но ничто, ни ворох новых знакомств, ни шумные премьеры и цветастые путешествия не заместили во мне эту утрату. Я ловила себя на том, что тянусь к телефонной трубке, чтобы позвонить Кате. Представляю, как расскажу ей и Фриде Львовне о фильме или случайном увлечении. И Фрида Львовна будет простирать ко мне руки: «Деточка, возможно, это ваша фактура, фортуна». А Катя назидательно скажет: «Я же говорила, для женщины прошлого нет». А я скажу: без плагиата. Это Бунин. Еще в Греции я часто думала о том, что Катина смерть нереальна уже потому, что подруга не узнает, чем завершилась моя любовная эпопея. И я ведь обязана ей все рассказать. Листва из сырой латуни льнула к белотелой Владимирской церкви. От крохотной площади у церковного изножия во все стороны расходились переулки, как ошеломляюще точно у Гоголя. Дороги расползлись, как раки. С Гоголем бессмысленно тягаться и мне, и переулкам –